как смешно, как нелепо и самонадеянно встать рядом, непосредственно предшествуя, будто в одном классе, будто учитель может вызвать к доске с пальцем, замершим на букве «Ш», первым не того, а этого. Как ему, однако, повезло совпасть с ним первым слогом и хотя бы так, но встать рядом. А за «шерпом» сразу, ни с того ни с сего, как это всегда у американцев, нелепейшие «шейкерс» — трясуны. Будто все на свете перемешать — это и есть самостоятельность. Только так и сумели обособиться от империи, будучи плоть от плоти, трясуны. Так все перепутать? Коммунизм со вторым пришествием — тоже мне, дети правды. Сыр с вареньем. Право, французы. Чего ждать от нации, которая любит сыр с вареньем? Но и трясуны на месте, ибо пробирает дрожь, озноб, стоит только перевернуть уже дрожащую страницу, а там сразу этот на букву «Ш» — Вильям. И тут уже ничего не понятно. Причем сразу с первой же строки. 23 апреля. Это что же, родился или умер? И почему заодно с Сервантесом в один день? И почему умер в день рождения? Или родился в день смерти? И кто был отец, мясник или перчаточник? И кто такие Бэкон, Марло, лорд Саутгемптон? Были ли такие? Не были ли они все один Вильям? И какой из 26 портретов подлинный? «Ну, конечно, Янсеновский», — скажет отец. «Почему?» «Потому что прекраснейший. Ну уж никак не Хэмптон-Корт. Меч, пояс, кольцо на пальце, в руке перчатка, рождественская елка, а не Шекспир. Всех их убеждает эта перчатка, не более того, будто эту перчатку сшил ему его отец». Именно рассуждение о подлинности портретов последнее, что помнил Варфоломей об отце. Ибо отец умирает от инфаркта, не пережив очередного его побега, а Варфоломей сидит в это время по горло в болоте на Панамском перешейке и счастлив так, как никогда еще не был счастлив в жизни. О, жена! Варфоломей сбежал в тот раз с комплексной океанографической экспедиции, занявшись художником рисовать травки, черепки и гнезда, но особенно увлекся зарисовками не то головоногих, не то перепончатокрылых, специализации одной милой натуралистки. И вот они сидят вдвоем кромешной ночью, по горло в Панамском болоте, сторожа пение уникальной лягушки, чтобы записать его на фонограф для ее профессора, крупнейшего в мире специалиста по кишечно-полостным, которого, однако, совсем не так возбуждают его членистоголовые, как его хобби — коллекция брачного лягушачьего пения, а именно эта лягушка поет раз в 100 лет именно в этот час и именно в этом пруду, то есть она и есть синоним счастья, случающегося с той же периодичностью, от которого зависит все будущее натуралистки, как научное, как и то, которое в этот момент может предложить ей Варфоломей. Через 9 месяцев у нее родится сын, но она откажется сменить свою фамилию на Варфоломееву, происходя сама из знатного рода и имея в гербе 3 лилии. А на следующий день Варфоломей получит телеграмму о смерти отца. И после Вильяма Варфоломей не сразу закрывает том, а некоторое, хотя и более быстрое, как и положено под горку, время спускается по ступеням слов вниз. Шалот. Алиум аскалоникум. Культивируемый еще в эпоху раннего христианства, широко используемый при приготовлении мяса. Все-таки, наверное, отец его был мясник, а не перчаточник. Имеющий 2 сорта — общий и джерсийский. Или русской. Что-то мы должны были не забыть про Россию. Шаманизм. религия урало-алтайских племен –